крепости может требовать от нас сложения полномочий. Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы — слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников. Не осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем казачеством, советую одуматься, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я не держусь за власть. Соберется большой войсковой круг, и он будет вершить судьбами края. Но до его созыва я должен остаться на своем посту. В последний раз советую одуматься. После него говорили члены правительства казачьей и иногородней части. Длинную речь, перевитую слащавыми увещаниями, опрокинул на голову членов ревкома СР Буссе. Выкриком перебил его Лагутин: «Наше требование — передайте власть военно-революционному комитету. Ждать нечего, ежели войсковое правительство стоит за мирное разрешение вопроса». Багаевский улыбнулся. «Значит, надо объявить во всеобщее сведение об том, что власть перешла к ревкому. Ждать 2,5 недели, покуда соберется ваш круг, нельзя. Народ и так ужасно наполнился гневом». Долго мямлил Карев и искал неосуществимого компромисса Светозаров. Подтелков слушал их с раздражением. Он бегло оглядел лица своих, заметил, что Лагутин хмурится, бледнеет, Кривошлыков глаз не поднимает от стола, Головачев нетерпеливо порывается что-то сказать. Выждав время, Кривошлыков тихо шепнул: «Скажи». Подтелков словно ждал этого. Отодвинув стул, он заговорил натужно, заикаясь от волнения, ища какие-то большие, сокрушающие слова убеждения. «Не так вы говорите. Ежели б войсковому правительству верили, я с удовольствием отказался бы от своих требований. Но ведь народ не верит. Не мы, а вы начинаете гражданскую войну. Зачем вы приютили на казачьей земле разных беглых генералов? Через это большевики и идут войной на наш Тихий Дон. Не покорюсь я вам. Не позволю. Пущай через мой труп пройдут. Мы вас фактами закидаем. Не верю я, чтобы войсковое правительство спасло Дон. Какие меры применяются к тем частям, какие не желают вам подчиняться? Ага, тот и оно. Зачем напущаете на шахтеров ваших добровольцев? Этим зло вокруг заводите. Скажите мне, кто порукой за то, что войсковое правительство отсторонит гражданскую войну? Нечем вам крыть. А народ и фронтовые казаки за нас стоят». В зале ветровым шелестом пополз смех. Раздались негодующие возгласы по адресу Подтелкова. Он повернул в ту сторону разгоряченно-багровое лицо, выкрикнул, уже не тая горклой злобы: «Смеетесь за раз, а после плакать будете». И повернулся к Каледину, брызнул в него картеченными глазами. «Мы требуем передать власть нам, представителям трудового народа, и удаления всех буржуев и добровольческой армии. А ваше правительство тоже должно уйти». Каледин устало нагнул голову. «Я из Новочеркасска никуда не собираюсь уходить и не уйду». После небольшого перерыва заседание возобновилось горячей речью Мельникова. Красногвардейские отряды рвутся на Дон, чтобы уничтожить казачество. Они загубили Россию своими безумными порядками и хотят загубить и нашу область. История не знает таких примеров,